Лицо его потеряло выражение, словно между его глазами и мозгом повесили занавеску, которая делала дальнейшее общение с ним невозможным. Валери поняла, что она потеряет время, если будет надеяться получить от него дальнейшую информацию. Поэтому она сменила тему и стала рассказывать о своих утренних заплывах в море. Крис вежливо слушал, но Валери видела, что это его совершенно не интересует. Сделав еще несколько бесплодных попыток заговорить с ним, она встала. «Завтра я снова приду. Может быть, уже успею к этому времени поговорить с Циммерманом?» «И ты осталась при своем мнении, что не стоит платить шантажистам?» — спросил Крис, искоса глядя на нее. «Да». Его длинные пальцы нервно зашевелились на коленях. «Это может оказаться ошибкой. Я считаю, что было бы глупо платить ему. Зачем нам это делать? А кто этот человек?» «Частный детектив». Крис испугался. «О, подобные типы могут быть опасными. Ты должна дать ему деньги. Ты ведь даже не знаешь, почему он нас шантажирует». «Нет, не знаю. Я не хочу этого знать. Я болен. Не хочу волноваться». Валери заметила, что Крис ушел в свой призрачный мир. «Люди приписывают другим так много грязных дел, что я ничего не хочу знать. Ничего». Повинуясь внезапному импульсу, Валери вынула из сумочки золотую зажигалку и дала ее Крису. «Я нашла вот это, Крис». Он посмотрел на зажигалку, потом содрогнулся всем телом и отбросил ее от себя, словно увидел на своей руке отвратительное насекомое. Потом он посмотрел на Валери, и выражение его лица ужаснуло ее. Это был уже не ее муж, и в лице его не было ничего человеческого. Дыхание со свистом вырывалось сквозь крепко сжатые губы. Руки поднялись, и пальцы изогнулись, как когти. «Крис!» — испуганно воскликнула Валери. «Я сыт тобой по горло!» — угрожающе сказал он. «Я убью тебя так же, как убил ту женщину!» Медсестра уже была возле них. Она схватила его за руку и заломила за спину. Он не мог двинуться с места, но все так же смотрел на Валери. И каждый нерв на его лице дергался, словно у змеи. «Бегите и пришлите доктора Густава», — сказала медсестра. «Я не могу его долго удержать». Валери повернулась и побежала по дорожке к дому. Возле дома она увидела санитара, который выскочил наружу, увидев ее бегущей по саду. Она рассказала ему о случившемся, и он поспешил на помощь санитарке. У Валери подкосились ноги, и она села на траву, закрыв лицо руками. Пока Валери занималась уничтожением пиджака своего мужа, Терео сидел дома и занимался уничтожением своего завтрака. Незадолго до этого Джекобс отвез обратно в парк-мотель его квартиранток. Оставшись один, Терел и его жена облегченно вздохнули. Им надо было запастись ангельским терпением, чтобы находиться рядом с этим ребенком.